Глава 13. Было много разговоров о прошедших выходных в кофейнях, на улицах, на каждом углу. Об убийстве на семейном торжестве. Подозреваемого отпустили, потому что нет свидетелей, но, похоже, тут убийство. Вот что случается, когда в городе столько приезжих. Слава богу, что это не кто-нибудь из нас, а новые журналистки из газеты. Что, ближе к Калифорнии было не найти? Вам нравится, как она пишет? Об аукционе фамильного имущества. Видели эту медную доску с Линкольном? У моей бабушки был медальон с портретом Линкольна на крышке и автографом на обратной стороне, а внутри лежал кусочек ткани от жилета, в котором его застрелили. Медальон, кстати, пропал. Множество семейных реликвий извлечено из чуланов. Нам не говорят, что откуда взялось. Как думаете, не связано ли это с подоходным налогом? А шоу «Великий пожар». Вы еще не видели? Ой, я уже 3 раза сходила. У моего прапрадеда сгорел дом, амбар, вся живность. Все. Хорошо, что сам спасся с ребятами. О погоде. Как думаете, ясная погода долго простоит? Это хорошо для семейных торжеств и парадов, а для посевов-то не очень. Хороший дождик не помешал бы, да и пыльцу бы прибил. Вы заметили, как много народа жалуется на аллергию? Передовица в пятничной газете была заглавлена. Птенцы Кэмпбелл снова на высоте. В статье хвалили студентов Бёрджесса. Под руководством наставника они приобрели множество полезных навыков, работая на благо общества. Смело взялись за дело, нашли оригинальное решение, вовлекли широкие массы, сотворили чудо. Разумеется, большую часть работы сделали широкие массы, но именно энтузиазм молодежи обеспечил успех начинаниям. В статье говорилось, раньше у нас не было центра для старшекурсников. Бёрджесс Кэмпбелл подарил молодежи старое здание в городе. Деньги на оборудование пожертвовали лучшие семьи города, а частично их собрали сами ребята. Бизнесмены, частные фирмы, средства массовой информации поддерживают студентов. В субботу утром пришедшие на аукцион выстроились в очередь перед зданием мэрии в надежде купить билеты. $5 за место зрителя на балконе – вдвое больше за те места для тех, кто собирается торговаться. Последним, к тому же, раздали карточки с номерами. Вещи поменьше были разложены на длинных столах, поставленных вдоль стен. Крупные выставили на помосте. На всех имелись надписи «Руками не трогать». И все это находилось под неусыпным надзором охраны. Был даже музыкальный фон, не записи, а живая музыка, зажигательные ритмы, исполняемые электрогитарой, кларнетом и флейтой. Распорядитель сказал, «Прошу всех занять свои места, а обладатели билетов желтого цвета могут остаться внизу, а зеленых расположиться на балконе». После минутной заминки и возни с рассаживанием распорядитель обратился к публике со словами приветствия и представил ей самого популярного в Мусвилле аукциониста Фокси Фреда, который сегодня дарит нам свой талант и свой бесценный опыт. Бурные аплодисменты. Аукционист вышел в своем обычном костюме – сомбреро, красный шейный платок и ковбойские сапоги. «Привет-привет!» – воскликнул он. «Да будет вам известно, люди добрые, что никакого шума не должно быть, когда начнутся торги, а носильщики и наблюдатели приступят к своим обязанностям». Носильщики, наблюдатели и кассиры были одеты в бело-голубые футболки Мускаунского колледжа и красные шейные платки. Они бесстрастно смотрели в зал, пока не стало совсем тихо. Потом носильщик вынес на помост оправленный в рамку постер. Взглянув на ярлык, Фокси Фред сказал, «Итак, тут у нас троллейбусная реклама начала 20 века в отличном состоянии. Рекламируется большая миска полезных для здоровья хрустящих хлопьев с клубникой и сливками. Итак, что мы имеем для начала? 100!» – послышался властный мужской голос. «Итак, 100! Кто даст 200?» «200!» – раздался голос, который все узнали. Сал затаил дыхание. «Неужели мы дадим ему вывести такую редкость за границы матушки Америки?» «300!» – выкрикнул Квиллер. «Итак, 300! А слабо предложить 400?» Уэзерби поднял свою карточку. «Есть! 400! Поднимем до 500?» «500!» публика дружно выдохнула. 500, говорит джентльмен с усами. Ну, теперь уж 600. 550, нет? Значит, остановились на 500. 500 раз, 502. Уэзерби выкрикнул 550. Публика взревела. 600, гаркнул Квиллер. Все воззрились на Уэзерби, но он отрицательно покачал головой. Публика издала сдавленный стон. 600 раз, 602, и так продано. Эта редкая антикварная вещь продана за какие-то жалкие $600. Публика зааплодировала, а наблюдатель проводил Квиллера к ближайшему кассиру. Дальше стало поспокойнее. Фокси Фред гениально манипулировал публикой и сумел выманить предельные суммы за 4 предмета, фотографии которых были помещены в газете, а другие вещи прогнал довольно быстро. Его виртуозная техника взвинчивала зрительный зал, и каждый верил, что вернется сегодня домой не с пустыми руками. Если торги шли вяло, Фокси вдруг всех удивлял, продав вещь за сущие гроши. Или гипнотизировал собравшихся своей загадочной песенкой аукциониста. «Хочешь, хочешь, хочешь, купишь, купишь, купишь». Объявлялись коротенькие перерывы, чтобы размять ноги и поболтать, а также перерывы подольше, чтобы успеть слетать на нижний этаж за прохладительными напитками и сэндвичами. В общем, публика была счастлива 6 часов подряд. «Как ему удается выдерживать такой темп?» – спросила Полли. «Он профи?» – пожал плечами Квиллер. «С нетерпением жду кошачьего аукциона в следующую субботу». Портрет Линкольна ушел за 4000, напольные часы за 3, а 3 фарфоровые чашки купил Квиллер за 300. Полли просто-таки задохнулась от удивления. «Квилл, а что ты будешь с ними делать?» «Устраивать чаепитие!» Не затруднился он с ответом. Наибольшее воодушевление, конечно же, вызвал анонимный дар. Это был последний из предметов, представленных на фотографиях во всякой всячине. Массивный библиотечный резной стол из дуба с двумя толстыми ножками с одного конца и весьма реалистично вырезанными из дерева бассетом, который, стоя на задних лапах, поддерживал другой конец столешницы. Раньше, говорили знающие люди, стол принадлежал богатому отцу Сары Пленсдорф. И добавляли шепотом: «Держу пари, она рада от него избавиться». «Кому нужен такой монстр? Интересно, сколько за него дадут?» Квиллер унес с собой с аукциона чайные чашки, а Полли – надписанный автором экземпляр книги путевых записок Марка Твена «Пешком по Европе». «Лайза Комптон будет довольна, что я купила эту книгу. Она принадлежала ее прапрабабушке, которая имела счастье видеть Марка Твена, когда он выступал здесь с лекциями в 1895 году», — сказала Полли. «Подумай только, Квилл, он выступал в бывшем оперном театре на той самой сцене, где ты разыгрываешь свой великий пожар. У меня просто мурашки бегут по коже». «Ну и где твои мурашки предпочли бы сегодня пообедать?» — спросил он. «Как насчет гостиницы «Булыжник» вдали от торгующейся толпы?» Квиллер перефразирует название романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы». «Думаю, это будет чудесно», — ответила Полли, не удостоив вниманием шутку. Прежде чем отправиться на берег озера, они заехали в амбар покормить кошек. Питомцам Полли едва подавалось автоматически через каждый час. Но Коко в свое время ясно дал понять, что он против всякой автоматики и предпочитает получать еду вживую. Из амбара Квиллер позвонил в гостиницу зарезервировать столик, и они не спеша отправились за город. Полли сказала: «Все только и говорят, что о неизвестном из Лакмастера, который предложил $10,000 за библиотечный стол Пленсдорфа. Неужели кто-то в состоянии заплатить такую сумму? Какой-нибудь лавкач, который продаст раритет в Чикаго за 20 тысяч. Когда за столом придет грузовик, надо бы послать агентов проследить за ними». Полли не была уверена, серьезен Квиллер или это одна из его шуток. И чтобы не попасть в просак, предпочла промолчать. «Я в третий раз вижу Фокси Фреда за работой», — заметил Квиллер. «Как думаешь, с любителями кошек он возьмет такой же резкий, сварливый, властный тон? Мне кажется, правильнее было бы обращаться с ними понежнее и бить на сентиментальность». И еще. Никак не могу представить себе ни интерьер, ни процедуру, подходящие для кошачьего аукциона. Ты помнишь Пегги? Ту женщину, что приходит в магазин дважды в день, чтобы покормить Данди. Она еще работала на добровольных началах в приюте для животных. Так вот, она говорит, что каждая кошка будет выезжать на сцену в собственном лимузине, корзинке для пикника с откидывающейся крышкой и большой круглой ручкой. Кличка и другие сведения будут указаны на специальном жетоне, подвешенном к ручке. Жетоны заполняются от руки и разрисовываются студентами школы искусств. На дне каждой корзины мягкая подушка. Каждая кошка проводит по несколько часов в день в своем личном лимузине, чтобы привыкнуть к запаху. Судя по тому, как все организовано, к этому приложила руку Хикси Райс, заметил Квиллер не без сарказма, за который Полли тут же сделала ему выговор. Считалось, что блестящие затеи Хикси Райс всегда выходят боком. Однако пока что все ее планы относительно праздника Пикакс и я воплощались успешно. Даже погода благоприятствовала, и 2/3 времени, отпущенного на празднование, уже прошло. Но Квиллер с его подозрительностью газетчика не мог отделаться от мысли, что все идет как-то слишком уж гладко.